«Мне очень жаль», — холодно сообщил Абнер де Наварет. «Правило. Арест участника аукциона отменяет его предложение. Вы предложили 2500, уважаемый Чан Фанелли. Кто больше?» 2600, граф Хорват. И это все? 2700, господин в маске. 3000, уважаемый Чан Фанелли. Я не вижу никаких других предложений. 4000. А, уважаемый Мальнар Джанкарди. Браво, браво. 4000 крон. Может, кто-нибудь даст больше? Я хотел купить для сына, рявкнул Нина Чан Фанелли. «А у тебя одни только дочери, Мальнар. Зачем тебе эти мечи?» «Эх, ладно уж, уступаю». «Мечи проданы», — сообщил де Наварет. «Уважаемому господину Мальнару Джанкарди за 4000 крон. Мы продолжаем, уважаемые дамы, уважаемые господа. Лот номер 11. Плащ из обезьяньего меха». Никифор Муус, радостный, искалящийся как бобер, хлопнул Антею Деррис по плечу. Сильно. Антея огромным усилием воли удержалась от того, чтобы дать ему в морду. «Уходим», — прошипела она. «А деньги?» «После окончания аукциона и завершения формальностей. Это займет время». Игнорируя ворчание Муса, Антея направилась к двери. Она ощутила чей-то взгляд, посланный украдкой. «Женщина». Черноволосая, одетая в черное и белое, с обсидиановой звездой на шее. Почувствовала дрожь. Антея была права. Формальности потребовали времени. Только через 2 дня можно было отправиться в банк. Филиал одного из краснолюдских банков, пахнущий, как и все банки, деньгами, воском и резными панелями из красного дерева. «Сумма выплаты 3336 крон», — сказал клерк. «После взимания комиссии банка в размере 1%. «Борседом 15, банку 1», — проворчал Никифор Муус. «За все проценты! Вор на воре! Гони деньги!» «Одну минуту», — остановила его Антея. «Сначала урегулируем наши дела, твое и мое. Комиссионные положенные мне. 400 крон». «Но-но!» — зарычал Муус, привлекая внимание других клерков и клиентов банка. «Какие 400? От Борседов я получил только 3000 с мелочью!» «Согласно договору, мне полагается 10% от итога аукциона. Расходы — это твое дело. И только твои проблемы». «Что ты мне тут?» Антея Деррис глянула на него. «Этого было достаточно». Между Антеей и ее отцом не было большого сходства. Но посмотреть Антея умела в точности так же, как ее отец. Как Пирал Прат. Муус сжался под ее взглядом. «Из суммы, подлежащей выплате, — дала она клерку указание, — прошу выдать банковский чек на 400 крон. Я знаю, что банк взимает комиссионные, я с ними согласна». «А мои деньги наличными!» Чиновник магистрата указал на большой кожаный ранец, который притащил с собой. «Я возьму их домой и хорошо спрячу. Ни один воровской банк не сдерет с меня никакой комиссии». «Это значительная сумма», — клерк встал. «Пожалуйста, подождите». Выходя из конторки, клерк только на мгновение приоткрыл дверь в заднюю комнату, но Антея готова была поклясться, что в это мгновение она увидела черноволосую женщину, одетую в черное и белое. Почувствовала дрожь. «Спасибо, Мальнар», — сказала Йеннифер. «Я не забуду эту услугу». «За что спасибо?» — Мальнар Джанкарди улыбнулся. «Что я такого сделал? Какая там услуга? То, что купил на аукционе указанный мне лот? Заплатив деньгами с твоего личного счета? Или, может быть, что отвернулся, когда ты минуту назад произносила заклинание? Я отвернулся, чтобы посмотреть через окно на ту посредницу, когда она уходила, изящно покачивая темы этим. Дамочка в моем вкусе, не скрою. Хотя человеческими женщинами не увлекаюсь. Твое заклинание ей тоже умножит проблемы». «Нет», — ответила чародейка. «С ней ничего не случится. Она взяла чек, а не золото». «Понятно. Мечи ведьмака, я полагаю, заберешь сразу? Они ведь для него?» «Все», — закончила Йеннифер. «Он связан с ними предназначением. Я это знаю, знаю, конечно. Он говорил мне, и я даже начинала верить. Нет, Мальнар, я сегодня не заберу мечи. Пусть они остаются в кладовой. Вскоре я пришлю за ними кого-нибудь от своего имени. Я уезжаю из Новиграда прямо сегодня». «Я тоже. Еду в Тритогор. Проверю заодно там местный филиал. Потом вернусь к себе, в Горсвелен». «Что ж, еще раз спасибо. Прощай, краснолюд». «Прощай, чародейка».